доктор Улов Андерсон заметил очень важный жест, который встревожил его. Шаман, сжав сначала кулак, сделал вилочкой два пальца, указательный и средний, и приложил их к кляшке. Это означало, что чужак просит об одном, но в действительности хочет получить что-то совсем другое. Доктор повернул к Гулу открытую ладонь, но шаман не мог проникнуть в тайный замысел эксперта, в чем честно признался, издав протяжное шипение. «Великий Гулу, ты отказываешься выполнить просьбу чужого?» — спросил доктор шамана, сжав руку в кулак, а потом отведя в сторону большой палец. Шаман решительно ткнул указательным пальцем в землю. Он не отказывался заработать 200 шиллингов, несмотря на возникшие подозрения. Что касается доктора, он задумал прибавить к колдовскому ритуалу еще один, о котором чужаку вообще не следовало знать. Размышляя о том, как безопаснее исполнить свой замысел, он отошел в сторону и опустился на колени. Хотя это место на вытоптанной площадке не было никак отмечено, оно принадлежало только доктору Улофу Андерсону, как полноправному члену тайного клана. Ориентиром служило расположение деревянных идолов. Во время традиционных священнодействий племени он на этом месте вступал в круг своих братьев и производил в такт все соответствующие ритуалу телодвижения. Теперь был неурочный час, и все члены пратрии занимались своими повседневными делами в деревне, находившейся по другую сторону продолговатого холма. И вот загремели браслеты на ногах шамана, загремели шипастые ожерелья, и Гулу, трясясь и притоптывая, стал обходить кругом предметы, присланные из чужого и очень могущественного мира. Но в это мгновение не более могущественного, чем один шаман древних угандийских предгорий. Он все убыстрял свой ход и все скорее замыкал каждый последующий круг, и, наконец, завертелся вихрем, испускавшим шелестящий звенящий звук. Как и полагалось, доктор Улов Андерсон качал из стороны в сторону головой и угрожающе шипел, выпуская из легких воздух. Танец шамана оборвался его молниеносным броском на землю. Быстротой ящерки Гулу скользнул вокруг чужеродных предметов. Каждого из них коснулся рукой и, вскочив на ноги, замер. Казалось, он весь трепещет в жарких токах воздуха и весь окутан поднявшейся с земли пылью. Доктор знал, что Гулу будет выглядеть так еще не меньше получаса, куда бы ни пошел. И дело не в нагретом воздухе и пыли, но в каком-то гипнотическом изменении обычного зрительного восприятия. Причиной зрительной иллюзии был ритуальный танец шамана. Спустя еще минуту Гулу медленно поднял руку и прикоснулся мизинцем к нижней губе. Тогда доктор Улов Андерсон получил разрешение подняться на ноги. Он встал и, подойдя к ограде, сообщил эксперту ООН следующее. Великий Гулу сказал, что работа была очень трудной. Он просит увеличить плату еще на 100 шиллингов. «Поскольку мировых расценок нет», — пробормотал эксперт, вытаскивая из кармана бумажник. Принимая левой рукой сложенные купюры, шаман другой рукой легонько похлопал себя по срамному месту, а потом встряхнул руку. Это означало «будь осторожен». В видимом мире доктор поблагодарил шамана за совет не менее таинственным для чужих глаз жестом. Выносил он боксы тоже не без военной хитрости, необходимой для исполнения тайного замысла. Сначала он притащил их по очереди в лабиринт, заходя в него, как полагалось, задом наперед. Потом он поднял бокс «Б» и, выступив наружу, бесцеремонно протянул его эксперту ООН. Тому ничего не оставалось делать, как только стать покорным носильщиком.